удивления и ужаса Элизабет Ярбек остолбенела. Винс быстро подскочил к ней, схватил левую руку и сильно вывернул ее за спину. Когда женщина вскрикнула от боли, он приставил ей пистолет к виску и сказал: «Если не будешь молчать, мозги вышибу». Винс провел ее через комнату к телу мужа. Джонатан Ярбек лежал лицом вниз на совке для угля и кочерге с латунной ручкой. Он был мертв. Но Винс не хотел рисковать и выстрелил еще два раза с близкого расстояния ему в затылок. Лис Ярбек спустила странный мяукающий звук и разразилась рыданиями. Винс был почти уверен, что даже ближайшие соседи не могут рассмотреть происходившего в гостиной из-за большого расстояния между домами и дымчатых стекол на окнах. Но на всякий случай решил разделаться с женщиной в более укромном месте. Он повел ее вглубь дома через холл, пока, наконец, они не подошли к двери спальни. Там Винс сильно толкнул Элизабет, и она упала на пол. «Лежи смирно», — сказал он. Винс включил прикроватные лампы, затем подошел к раздвижным стеклянным дверям, выходящим на открытую террасу, и задернул шторы. В тот момент, когда он повернулся к Элизабет спиной, она вскочила на ноги и побежала к двери в холл. Винс догнал ее, ударил о стену, затем кулаком в живот и швырнул на пол. Приподняв голову женщины за волосы, он заставил ее посмотреть ему в глаза. «Послушайте, леди, я не собираюсь застрелить вас. Я пришел сюда, чтобы убить вашего мужа. Только его одного. Но если вы попытаетесь удрать, я буду вынужден сделать с вами то же самое. Понятно?» Это, конечно, было неправдой. Ему поручили убить именно ее. А мужа пришлось убить только потому, что он оказался дома. Однако Винс не соврал, сказав, что не застрелит Элизабет. Он просто хотел, чтобы она не сопротивлялась и не пыталась бежать, пока он не свяжет ее и не разделается с ней в более спокойной обстановке. Двух человек Винс застрелил, и это было приятно. А теперь он хотел продлить удовольствие. Убить ее помедленнее. Иногда убийство можно смаковать, как хорошую еду или вино, или красивый закат. Задыхаясь и рыдая, Элизабет спросила: «Кто вы?» «Тебя не касается». «Что вы хотите?» «Заткнись и не дергайся, останешься живой». Она стала торопливо бормотать молитву, произнося слова слитно и иногда прерывая их короткими вздохами отчаяния. Убедившись, что шторы плотно задернуты, Винс вырвал телефон из розетки и швырнул его через всю комнату, схватив женщину за руку. Он заставил ее встать и потащил за собой в ванную комнату. Затем стал выдвигать ящики, пока не нашел то, что искал — аптечку. Ему нужен был пластырь. Притащив Элизабет обратно в спальню, Винс заставил ее лечь на спину на кровать и с помощью пластыря связал ей щиколотки и запястья. Открыв ящики комода, он достал оттуда кружевные трусики, скомкал их и засунул ей в рот в виде кляпа и сверху заклеил пластырем. Женщину била сильная дрожь, и глаза ее часто моргали от разъедавших их слез и пота. Винс вышел из спальни в гостиную и опустился на колени рядом с трупом Джонатана Ярбека. Он перевернул тело лицом вверх. Одна из пуль, которая вошла в затылок Ярбека, пробила ему спереди горло прямо под подбородком. Его открытый рот был полон крови. Один глаз закатился, и виден был только белок. Винс посмотрел мертвецу в целый глаз. «Спасибо», — сказал он искренне и почтительно. — Благодарю вас, мистер Ярбек. Затем он закрыл мертвецу веки и поцеловал их. — Спасибо, за то, что вы мне дали». После этого Винс прошел в гараж, где, порывшись в шкафах, нашел некоторые инструменты. Он выбрал молоток с удобной рукояткой в резиновой облицовке и головкой из полированной стали. Когда Винс вернулся в тихую спальню и положил молоток рядом со связанной женщиной, глаза ее смешно округлились. Она начала ерзать и ворочаться, стараясь освободить руки из липких пут, но тщетно. Винс стал снимать с себя одежду. Видя, что Элизабет смотрит на него с таким же ужасом, с каким она смотрела на молоток, он сказал: «Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор Ярбек. Я не собираюсь насиловать вас». Винс повесил пиджак и рубашку на спинку стула. «Я не испытываю к вам сексуального интереса». Он снял ботинки, носки и брюки. «Это унижение вам не грозит. А одежду я снимаю просто для того, чтобы не запачкаться кровью». Раздевшись, он взял молоток и, размахнувшись, ударил по ее левой ноге, разбив вдребезги коленную чашечку. Винс произвел еще 50 или 60 ударов молотком, пока не наступил момент. Снап! Он вдруг ощутил мощный прилив энергии. Чувства его резко обострились. Винс мог различить мельчайшую текстуру материала и тончайшие оттенки цвета вокруг себя. Его переполняло чувство такой невероятной силы, какое бывает, наверное, у Бога, принявшего человечье обличие. Он выпустил из рук молоток и упал на колени рядом с кроватью. Уперся лбом в окровавленную простыню и несколько раз глубоко вздохнул, сотрясаясь от почти невыносимого наслаждения. Двумя минутами позже Винс пришел в себя и адаптировался к своему новому состоянию. Он поднялся на ноги, нагнулся над Элизабет и поцеловал ее изуродованное лицо и кисти рук. «Спасибо!» Винс так расчувствовался от жертвы, которую она принесла ему, что чуть не зарыдал. Но радость от собственной удачи оказалась сильнее, чем жалость к убитой, и слезы не потекли. Затем он быстро сполоснулся под душем. Пока струйки горячей воды смывали с него мыльную пену, Винс думал о том, как ему повезло, что он выбрал профессию наемного убийцы. Ему платят за то, что он все равно делал бы бесплатно. Одевшись, Винс протер полотенцем все предметы в доме, до которых дотрагивался. Он всегда помнил каждое свое движение и не боялся оставить случайных отпечатков пальцев. Совершенная память была составной частью его дара. Выскользнув наружу, Винс увидел, что наступила ночь.